Глава четвертая. Из Солги Акаемов вернулся в Красный куст совсем больной, так что Настасья Яковлевна сильно встревожилась. С ним давно уже не было ничего подобного. Обидно было то, что медицина не могла ничем помочь в данном случае. Нужен был покой, мацион и свежий воздух. Настасья Яковлевна, чтобы не тревожить напрасно мужа, даже не спросила его, что было в Солге. Это умение понимать между строк Акаемов особенно ценил в жене. Она никогда не была бестактна. — Мы поедем на озеро, — решила Настасья Яковлевна. — Вы там отдохнете. Возьмем с собой девочку. — Отлично. Я, кстати, там давненько не бывал. Мысль об этой поездке сразу оживила Акаемова. Он так любил ездить на лошадях, а с озером были неразрывно связаны самые интимные воспоминания. Эти поездки были последним средством, которое Настасья Яковлевна пускала в ход, когда хотела развлечь мужа. Дело со спорным озером тянулось года три, пока разрешилось в пользу Акаемова. Эта история стоила больших расходов, а главное, отняла много времени. Писцекультура таким образом была отложена на неопределенное время. И Акаемов этим мучился. Зато сейчас он мог отдаться любимому делу вполне, особенно выяснив свои отношения к Солге. Вот они опять на озере. На берегу, где стояла заброшенная рыбачья избушка, теперь вырос чистенький бревенчатый домик в две комнаты. Около него был дворик и разные хозяйственные пристройки. Пустынный берег сразу изменил свой характер, и Акаемов уже видел в воображении, как он покроется целым рядом таких домиков с рыбной фабрикой в центре. Сейчас шли только опыты по искусственному размножению разных пород рыб. На озере сейчас всеми делами заведовал молодой человек Иван Степаныч. Он был из городских мещан, образование получил в уездном училище, но поразил Акаемова сразу своей необыкновенной сметливостью и тем простым здравым смыслом, какой не дается никаким образованием. Иван Степаныч попал сначала в Красный куст, на прииск, и Акаемов заметил его еще там. А потом, когда специально приисковая работа кончилась, определил его к рыбному делу. Странно было только одно. Иван Степанович ни за что не хотел поступать в члены компании. Он не верил в нее. Сказывался сибирский индивидуалист, привыкший всякое дело вести в свою голову. Несмотря на это, Акаемов очень любил упрямого мещанина и вполне доверял ему. «Ну, что новенького, Иван Степанович?» «А вот, извольте взглянуть, Василий Тимофеевич, на аппарате лососики начинают выводиться. А форель?» «Форель тоже выходит. Выйдет и подохнет. У нее своя комплекция». Иван Степанович, как все самоучки, страдал маленькой слабостью к мудреным заграничным словам, которые употреблял иногда не совсем к месту. Настасья Яковлевна ничего не понимала во всех этих анпаратах, занимавших целую комнату, и только из женской вежливости выслушивала подробные объяснения мужа, как на деревянных шлюзах, по которым сбегала постоянно вода, из икры выводились маленькие рыбки. Процесс совершался на глазах, и можно было шаг за шагом проследить его последовательные стадии, как чистые прозрачные икринки мутнели, как в них появлялось зародышевое пятно, как оно превращалось в крошечную рыбку, как эта рыбка, наконец, сбрасывала с себя эту скорлупу. Отделение консервов было немножко заброшено. Иван Степанович производил теперь опыты с приготовлением рыбной колбасы. Он даже ввел усовершенствование, именно для оболочки такой колбасы взял так называемый «рыбий пузырь», что выходило и прочнее, и лучше бараньих кишок, употребляемых на приготовление обыкновенной колбасы. Это нововведение очень интересовало Окаемова, и он был особенно рад, что до него додумался именно Иван Степаныч. «Вот попробуйте прошлогоднюю выдержанную колбасу», — предлагал Иван Степаныч. «Она немного подкопчена, и это дает ей привкус. Будем делать на чистом рыбьем жире. Он консервирует лучше всякого прованского масла. У меня есть рыбная колбаса и с прованским маслом. Оно, конечно, хорошо, только дорого и невыгодно». «Золото, а не человек», — хвалил жене Окаемов своего изобретательного мещанина. «Только я как-то не верю этим талантливым сибирякам. С ними всегда нужно иметь камень за пазухой». Девочка устала с дороги и уснула на руках у отца. Окаемов ужасно любил свою первенницу и так смешно, неумело, по-мужски ухаживал за ней. Настасья Яковлевна никогда так не любила мужа, как именно в эти моменты. Он был и смешон, и неловок, и чудно хорош. Сейчас девочка спала в лаборатории среди реторт и склянок, как маленький препарат. Иван Степанович велел сторожу разложить костер на берегу и приготовить там уху. Он знал привычки Окаемова, хотя и не подлаживался к ним. Спускался быстрый горный вечер, когда яркое пламя осветило берег. Иван Степанович понимал, что он лишний в данную минуту, и стушевался под каким-то благовидным предлогом. «Какой он умный!» Еще раз похвалил Окаемов, усаживаясь к огоньку. «Знаете, Настасья Яковлевна, когда я вот так сижу на открытом воздухе у костра, мне начинает казаться, что я человек каменного века, что я ничего не знаю, кроме рыбной ловли и охоты, что мои потребности ограничиваются едой, грубой одеждой и какой-нибудь пещерой. Я чувствую себя именно пещерным человеком. Я не согласна быть пещерной женщиной». Окаемов тихо засмеялся и любовно посмотрел на жену. А ведь та пещерная женщина также ухаживала за больным мужем, также любила своих детей, также улыбалась, когда была счастлива, и также плакала, когда ее обижали. Вероятно, она чаще плакала, потому что мужчины отнимали ее друг у друга как вещь, заставляли насильно любить себя, заставляли через силу работать, а потом, когда она старилась и не могла ни любить, ни работать, выгоняли из пещеры как негодную вещь, и она должна была опять плакать, умирая с голоду. Как странно думать, что от этой работы, короткого счастья и слишком длинного горя, осталось на память человечеству всего несколько скребков, каменных топоров и разной другой первобытной дряни. Еще страннее думать, что через 3-4 тысячи лет мы сделаемся тоже достоянием истории, и, может быть, нас также будут жалеть, как мы сейчас жалеем ветхого пещерного человека. Одни будут уверять, что мы жили в золотом веке, другие, что мы были глубоко несчастны. Куда же денутся и наша любовь, и наш труд, и работа, и горе? От громадной литературы останутся жалкие клочья, от наших сооружений, составляющих нашу гордость, несколько тесанных камней. Многие изобретения и открытия будут позабыты, и человечество снова будет их придумывать, и останется только человеком такой же человек, как мы с тобой, каким был пещерный человек. Он будет также работать, улыбаться, плакать, и смех, и слезы хоронить в песне, и также останется вечно неудовлетворенным. Ведь счастье — только процесс достижения какой-нибудь цели, а самого счастья, как субстанции, не существует. «Милый, у тебя сегодня расстроены нервы, и поэтому ты так мрачно настроен. Ведь в этих будущих людях мы же будем жить, как в нас живут наши пещерные предки. Жизнь неуничтожаема и уже поэтому хороша». Она обняла его и тихо-тихо поцеловала в голову, которая так много и так хорошо думала. В последнее время На нее чаще и чаще нападали минуты какого-то тяжелого раздумья и безотчетной тоски. Да, она была счастлива и боялась за свое счастье. Впрочем, она старалась не выдавать этого настроения, чтобы не тревожить своего счастья. Акаемов, конечно, замечал эти темные полосы и объяснял их по-своему. Теперь, после длинной паузы, он неожиданно проговорил. — Милая, мне кажется, что ты иногда скучаешь. — Да, скучаешь о своих. У тебя родные в Москве. Тебе хочется их видеть, поговорить, поделиться с ними своим счастьем, показать детей, да? — О, да. Очень хочется. Я на них даже не могу сердиться за старые неприятности, потому что все это делалось так, по глупости, а не из желания сделать зло мне. Потом тебе хочется видеть мою маму и заставить ее полюбить тебя. Старушка будет так рада видеть внучат, и в них полюбит их мать. Это верно. Ах, как я желала бы, чтобы все вышло именно так. Именно этого недостает нам для полного счастья. Я часто об этом думаю. Меня так и тянет туда, к родным. Я тоже думала об этом, моя хорошая. Но все как-то не было времени привести этот план в исполнение. Если ехать, так ехать на всю зиму, от одной навигации до другой. Дети не перенесут такого далекого зимнего пути. Уехать на лето невозможно, потому что летом здесь главная работа. Впрочем, мы еще поговорим об этом. Да, милый, ведь я не настаиваю особенно. Уха была съедена. Иван Степанович ушел спать. Костер на берегу догорал. Летняя светлая ночь обняла все. И горы, и лес, и озеро. Как хорошо было кругом. Тихо-тихо. Вода в озере блестела, как отполированный камень. В лесу без шума бродили тени. Мертвая тишина нарушалась только каким-то шорохом. Точно кто-то шептался. Хорошо. Акаемову не хотелось уходить в комнату. А так бы лежать у огонька на траве без конца, прислушиваясь к тем неясным мыслям, которые проносятся в голове, как туманные облака. — Пора спать, — нерешительно проговорила Настасья Яковлевна. — Становится сыро, тебе вредно. — Нет, подожди. У Акаемова явилась страстная потребность рассказать жене все, что он пережил в Солге. Он так и сделал. Настасья Яковлевна понимала только одно, что он опять волнуется и что это ему вредно. «Ведь теперь все устроилось, так зачем же волноваться?» — уговаривала она, разглаживая волосы на его голове. «Нужно спокойно смотреть на вещи, милый. Как же не волноваться? Почему непременно люди хотят видеть что-то дурное, а хорошего упорно не хотят замечать? Ведь есть такие мелочные недоразумения, через которые не перелезешь. Ты думаешь, мне было легко оправдываться? Именно оправдываться перед Крестниковым, что я ничего дурного не сделал. Я же для них хлопочу, работаю, вылезаю из собственной кожи, и я же должен просить извинения, что не эксплуатирую никого и всем желаю добра. Ведь до нелепости глупое положение, глупое и обидное. Самая проклятая черта русского характера — заводить такие дрязги. Я понимаю, иметь дело с чем-нибудь серьезным, а тут буквально в руки взять нечего. Скверно то, что решительно ничем нельзя предотвратить в будущем возможность подобных глупостей, и нужно всегда их ждать. Меня это бесит. Если ты знаешь, что это будет повторяться еще раз... Зачем же волноваться вперед? Будем говорить о чем-нибудь другом. Хорошо. Возьмем хоть мою мать. Ты знаешь, как я ее люблю. А она не может поступиться какими-то сословными бреднями. Ведь она тоже любит меня и все-таки отравляет жизнь и мне, и себе. Разве это не обидно? К чему люди портят жизнь, когда можно было бы прожить так хорошо и просто? Нет, нужно что-то такое придумать. Через детей, конечно, я мог бы примирить с тобой мать, но ведь это будет взятка. Взять твоих родных. Довольно, довольно, спать. К числу доброжелателей, которых недостает для полного счастья, принадлежит также и умение слушаться. Она сейчас обращалась с ним, как с ребенком, а он повиновался ей, как ребенок.